Глава 28. Денис. «Все», — произношу с шутливой злостью, вставая. «Это была последняя наша партия. Ты все время выигрываешь. Почему?» «У меня туз в рукаве», — смеется Мот, тоже вставая. «Какой еще туз? Я думаю головой». Смеюсь и качаю головой. «Как Агата?» «С переменным успехом. Вчера пришлось забирать ее от демона. Она решила с Гели потанцевать в большом зале. Даже на пуанты встала, прикинь. Думал, разорву ее». «И как она это объяснила?» «Сказала, что просто хотела потанцевать. И такая: все беременные выносят мужу мозг, требуя посреди ночи какие-то странные продукты. А я всего лишь хочу танцевать. Так сложно с этим смириться? Прикинь». «И что было дальше?» «Пока я одуплялся, что она пытается мне сказать, эта засранка вытолкала меня из зала и заперлась там вместе с Гелей. Короче, они протанцевали еще примерно час». Мой смех становится громче. «Тугие веревки она из тебя вьет». «Еще какие!» — кивает Мот. Но по выражению лица брата я вижу, что ему нравится такой расклад. В кармане пиликает телефон, и я читаю входящее сообщение. Тая. «Котик, не могу сегодня встретиться. Мама приехала, надо с ней погулять». «Денис, все нормально? Тогда до пятницы». Тая. «До пятницы, котик». «Котик, блять», хмыкаю я. «Это твоя Таисия?» «Ага, взяла моду называть меня котиком. Очень подбешивает, если честно». «Так если бесит, зачем ты с ней?» «Не знаю». Отвечаю брату и, взяв свою чашку с недопитым чаем, подхожу к окну. «Хочется нормальных отношений, нормальную девчонку, которая будет адекватно реагировать на знаки внимания и не будет выносить мне мозг просто за то, что пытаюсь подкатить к ней. Мы с Таей еще даже не трахались». «Ага, выдержка. Сколько вы вместе?» «Почти месяц. И что, не тянет?» «Меня ни на кого не тянет после нее. Когда Оля уехала, я еще примерно 3 недели за ней наблюдал. Точнее, те, кто наблюдал, докладывали. Как она поселилась в съемной квартире, как ходит в универ на подготовительные занятия. А потом я понял, что это путь в никуда. Меня так заклинило на жене, что я не мог думать ни о чем другом. Целый день проживал только ради вечернего звонка, в котором мне расскажут, как прошел ее предыдущий день. Я снял слежку, после чего меня еще пару недель ломало. Хотелось вернуть на нее глаза, чтобы знать, что она в порядке. Мне пришлось собрать всю волю в кулак и сосредоточиться на нормальной жизни, которая включала в себя работу, спортзал 3 раза в неделю, встречи с семьей и дом. Точнее, квартира. Дом я продал сразу после того, как Оля подписала отправленные ей документы, отказавшись от всего совместно нажитого имущества. И вот почти месяц назад я повстречал девушку в книжном. Я зашел туда по маминой просьбе купить ей книги по списку. Она приболела, и все, на что ее хватало, это чтение. В магазине была девушка-консультант, которая вызвалась помочь мне найти нужные книги. Пока наблюдал за ней, создавалось впечатление, что она не ходит по магазину, а парит. Ее шаги были легкими, совсем беззвучными. Она ровно держала спину и естественным жестом поправляла то и дело падающую на лоб прядь волос. Хрупкая, белокожая. Большие очки в тонкой оправе только подчеркивали ее изящность. Это была Таисия. Неожиданно для себя я пригласил ее на кофе, потом в ресторан, потом мы пошли в кино. Я даже не заметил, как мы начали встречаться. Мне хотелось показать Тае настоящего себя, балагура и матершинника. Но первое во мне умерло в момент, когда самолет моей жены взмыл в небо, а второе рядом с такой чистой светлой девчонкой проявлять было как будто неприлично. так что я практически превратился в Матвея. Стал почти его полной копией. А еще у меня полгода не было секса. С того самого дня на островах, когда мы с Олей устроили марафон молодожену, мой член не побывал ни в одной телочке. Конечно, я, как и прежде, возбуждаюсь, и мне хочется секса. Но как только подумаю о том, чтобы заняться им, все желание пропадает. Я бы мог пошутить, что фейная вагина меня заколдовала, но как-то не шутится мне в последнее время. Я улыбаться-то начал нормально месяца два назад. «Не тянет», — наконец отвечаю на вопрос брата. «В смысле, я не хочу спешить с ней. Тая не из тех девушек, что прыгают в постель по первому свисту». «Ясно», — слегка поджав губы, брат кивает. «Ладно». Выдыхаю и, допив чай одним глотком, ставлю чашку на край стола Матвея. «Поеду. Раз мое свидание сегодня сорвалось, пойду в зал. Ты как?» «Я пас. Еду с Агатой в детский магазин. Она сказала, что сейчас самое время обустраивать детскую. А вы уже закончили в ней ремонт?» «Мы с нее начали после покупки дома», — хмыкает Мот. «Тогда терпение тебе в детском магазине». Улыбаюсь и, хлопнув брата по плечу, сваливаю. Забрав в своем кабинете пальто и простившись с Викой, спускаюсь вниз. Сев за руль, бросаю на пассажирское сиденье перчатки и папку. Кстати, машину я тоже сменил, потому что прошлое хранило слишком много воспоминаний. Заведя движок, выезжаю с подземного паркинга и сразу включаю дворники. Снег опять валит огромными хлопьями. Не успевая выехать за ворота, как в салоне раздается рингтон. Бросаю взгляд на экран. Артур. «Какого черта тебе надо?» Бубню, а потом принимаю звонок. «Привет!» «Здорово, Дэн! У меня есть для тебя интересная инфа. Демон сказал не говорить, но я считаю, ты должен быть в курсе». «Ну?» «Твоя бывшая в городе». У меня в ушах начинает звенеть, а изображение перед глазами расплываться. Я жму на тормоз, радуясь, что не успел еще выехать с территории офиса. Иначе сейчас были бы все шансы попасть в аварию. Дергаю ручник и зависаю взглядом в пространстве, пока сердце пробивает ребра. Мне кажется, я даже могу услышать треск. «Дэн, ты здесь?» «Да», — отвечаю севшим голосом. «Откуда ты знаешь?» «Видел ее. Потом навел кое-какие справки». «И что сообщили тебе осведомители?» «Что она беременна и приехала оформить наследство отца. Остановилась в его доме. Одна. Там даже прислуги нет». «Мне прямо хочется спросить, а какого цвета на ней лифчик?» Артур смеется. «Это не проверял, но ты только попроси. Иди нахер. Короче, я сказал. Бывай». Он отключается. Я еще несколько минут пялюсь невидящим взглядом в лобовое стекло. Дворники счищают пышные комки снега, а я заставляю себя сосредоточиться на этом, а не на информации, которую на меня вывалил Артур. Может, демон прав, и мне правда не стоило этого знать. Я бы мог жить спокойно. Завтра отвел бы Таю куда-нибудь поужинать и, возможно, наконец, трахнул бы ее. А теперь... куда мне с этими знаниями? Что с ними делать? Артур сказал, что Оля беременна. Едва успокоившееся сердце снова разгоняется. Конечно, в голове миллион вопросов. Чей ребенок? Если мой, то почему скрыла? А если не мой, то чей? Так быстро меня забыла моя фея? Черт подери. Сижу сквозь зубы и, снявшись с ручника, меняю направление поворотника с левого на правый. Я должен увидеть ее и сам все узнать, а после успокоиться. Если получится.